Глава десятая. «Мария, вы?» — спросила я. «Откуда вы ее знаете?» — огрызнулся вопросом Андрей. «Что она тут делает?» — удивилась Мария. Мария во все глаза смотрела на меня, я на нее, а Андрей — на нас обеих. Наконец-то я Марию как следует разглядела. Если помните, в первый раз Каминский довольно быстро отослал ее из кабинета, а во второй раз — на автовыставке. Я была занята более важными делами, чем изучение внешности секретарши Каминского, которая, его же волей, была для меня к тому же персоной нон-грата. В третий раз, вчера, я лишь мельком увидела ее в окне кабинета Каминского, уже выходя из особняка. И вот, наконец, я получила возможность рассмотреть невесту-секретаршу как следует. Передо мной стояла молодая, не больше 25 лет женщина, стройная, гибкая, высокая, хорошо сложенная, несмотря на то, а может и именно потому, что параметры ее фигуры явно не отвечали мировым стандартам 90-60-90. Черты лица Марии нельзя было назвать идеальными. Пожалуй, скулы у нее широковатые, глаза слишком глубоко посаженные, а нос далеко не классической формы. И тем не менее, небольшие изъяны не только не портили внешность Марии, но наоборот, придавали ее лицу неизъяснимое очарование. Сейчас мне было непонятно, как такая эффектная женщина умудрялась быть совершенно неприметной. На автовыставке я даже не обратила на нее особого внимания. Но здесь, сейчас я видела перед собой не секретаршу и даже не невесту Каминского, а весьма привлекательную женщину. Правда, она оказалась замешанной в грязнейшую историю, так что отнестись к ней по-доброму я уже, как мне казалось, не смогла бы даже под дулом пистолета. Было видно, что Мария привыкла держаться невозмутимо и даже строго, однако сейчас ее сдержанность ей изменяла. Это было заметно потому, как она крутила кольцо на пальце, то снимая, то вновь надевая его. Я чувствовала, что голова у меня идет кругом. Ничего себе денек. С утра неприятный разговор с Каминским. Потом выслеживание телефонного недоброжелателя, который оказался личным водителем Каминского и любовником его жены Андреем. А тут еще и таинственные превращения секретарши того же Каминского и его суженой в сообщницу преступника. Просто сюрприз за сюрпризом. И все-таки начинать действовать предстояло именно мне, поскольку Андрей и Мария выглядели, пожалуй, еще более ошарашенными. В конце концов, у меня за спиной не было никаких темных делишек типа похищения документов или денег. Тут же в мое сознание, как неприятные незваные гости, закралась мысль о том, что хоть правда и на моей стороне, но я одна, а моих противников двое, и они, пожалуй, могут оказать сопротивление. Словом, начинать говорить действительно надо было мне. «Послушайте», — взмолилась я, — «у вас не найдется для меня чашечки кофе. Мне кажется, у нас с вами может быть немало вопросов друг к другу». Удивленная Мария машинально, как хорошая хозяйка, привыкшая выполнять пожелания гостей, пошла на кухню. И вскоре я услышала шум кофемолки. Слава богу, здесь не признают растворимый кофе без кофеина. Втроем мы в полном молчании выпили по чашечке кофе. Каждый напряженно думал о чем-то своем. Конечно же, я знала, о чем думала я сама, и предполагала, о чем думают сейчас мои визави. Наверное, если объединить все эти мысли в одно целое, получился бы вот такой хор. Андрей. Это надо же так глупо попасться. Мария. Ну все. Я засветилась. Теперь все сегодня же будет известно Каминскому. Я. Интересно. Какие же у нее могут быть мотивы помогать осуществлять преступные замыслы? Андрей. Еще не все потеряно, если Иванова не узнает, на кого мы работаем. А может быть, нам просто избавиться от нее? Взгляд Андрея был достаточно выразителен для того, чтобы не сомневаться в его смысле, и я поспешила уточнить. Учтите, я предупредила тех, кого надо, когда шла ловить Андрея. Через определенное, не скажу какое время, меня хватится. Вранье чистой воды. Но Андрей ведь этого не мог знать. Взгляд его потух. Опять наступило молчание. Все продолжали думать. Я. Надо вызвать их на откровенность. Андрей. Может, она еще не все знает? Честное слово, по лицу Андрея можно было бы читать, как по раскрытой книге. Предупреждаю. Продолжила врать я. Мне все известно, в том числе и то, что вы работаете на Терентьева. Конечно, это был удар наугад, потому что последнее мне как раз известно не было. Просто, кроме Терентьева, никаких других подозреваемых у меня не оставалось, а нанесла я свой удар лишь для того, чтобы вывести своих противников из ступора, спровоцировать их хоть на какие-то действия. Но моя реплика возымела такой эффект, какого и не ожидала. Андрей уронил кофейную ложку и удивленно посмотрел на меня, как будто я сказала, что земля квадратная, и солнце вертится вокруг нее. Мария же глубоко вздохнула, как мне показалось, с облегчением. Честно говоря, выглядели эти двое, как нашкодившие ребятишки, которые радуются тому, что взрослые раскрыли только одну их шалость, тогда как другая, более серьезная, осталась незамеченной. И они действительно преступники? Честное слово, у моего клиента и то был более злодейский вид, чем у них. Видимо, для того, чтобы скрыть выражение своего лица, Мария взяла газету и стала делать вид, что читает ее. Газета снова оказалась такой же, как та, которую читал дед-пенсионер на набережной. Тут-то я, наконец, как следует рассмотрела крупно набранный заголовок статьи на первой полосе, а рассмотрев, буквально вырвала газету из рук ошарашенной Марии и начала быстро бегать глазами по строчкам. Небывалые по масштабам разоблачения. Пришел ли конец тарасовскому автобизнесу? Покушение на бизнесмена. История Вишневого Мерседеса. Один из бизнесменов отказывается развивать свое дело в Тарасове. Я быстро просматривала абзац за абзацем. Дело сразу нескольких тарасовских бизнесменов, занимающихся торговлей автомобилями СТО, оказалось поставленным под удар. Если в ближайшее время не произойдет никаких изменений, то весь автобизнес в Тарасове сосредоточится только в руках Георгия Николаевича Каминского и Вячеслава Ивановича Терентьева, которые давно конкурируют друг с другом. Буквально за последние сутки произошло сразу несколько событий, которые ставят под удар автобизнес в Тарасове. Покушение на жизнь бизнесмена Арама Тиграновича Овсепиана произошло вчера вечером. Выходящего из машины Овсепиана, собирающегося идти домой, было сделано несколько выстрелов. Сам объект нападения, к счастью, отделался легким испугом. Злодей, по-видимому испугавшись, что будет задержан и опознан, бросился бежать. Личность его устанавливается. Из достоверных источников нам стало известно, что, возможно, покушение на жизнь Овсепиана совершено родственниками девушки, которая когда-то стала легкой наживой для предпринимателя, живя еще в Спитаке. Овсепиан обесчестил ее, и она родила от него ребенка. Видимо, родственники девушки долго искали Овсепиана, чтобы отомстить ему за позор. Вчера вечером месть чуть было не свершилась. Известному тарасовскому дельцу, вот уже несколько лет занимающемуся автобизнесом, Рустаму Халиловичу Алиеву, в скором времени, возможно, придется предстать перед судом. Неизвестный доброжелатель сообщил в органы правопорядка, что автоделец занимается продажей краденных автомобилей. Продажа шла по одному и тому же плану. Угнанная машина покупалась по дешевке, После чего номера на ней перебивались, машина перекрашивалась, делался также ремонт, если в том была необходимость. Нам пока неизвестно, как долго Алиев занимался этой противозаконной деятельностью. Последней же проданной краденой машиной стал «Мерседес» 600-й модели. К несчастью для Алиева, угнанный автомобиль принадлежал члену германского правительства и уже разыскивается по линии Интерпола. По распоряжению тарасовского бизнесмена машина была перекрашена в цвет спелой вишни, после чего продана на последней автовыставке лицу, имя которого в интересах следствия не называется. По этому поводу назревает большой скандал. Каковы будут его последствия для Алиева, судить не беремся, но с большой долей уверенности предполагаем, что для его бизнеса они могут оказаться крайне разрушительными. Тарасовский делец Инна Андреевна Кротова, которая за последние несколько лет сумела занять свою нишу в автобизнесе и успешно развивать дело, внезапно объявила, что перестает им заниматься и вообще уезжает из Тарасова. Это тем более странно, что никаких веских причин, которыми могло бы быть мотивировано такое необычное решение, Кротова не назвала. Мы теряемся в догадках, но, к сожалению, не можем предоставить нашим читателям разумных объяснений данного поступка. Естественно, что как сами события, так и их одновременность назвать случайными просто невозможно. Подозрение, естественно, может падать на двух остальных крупных тарасовских дельцов, занятых в сфере автобизнеса. Речь идет о Георгии Николаевиче Каминском и Вячеславе Ивановиче Терентьеве. Но никакими доказательствами того, что все эти события ведут к какому-то из них, мы не обладаем. Учитывая то, что и Терентьев с Каминским уже давно конкурируют друг с другом, можно ожидать того, что борьба за лидерство в автобизнесе еще продолжится. «Вот это да!» — ахнула я. «Ай да Терентьев! Он же почти всех своих конкурентов устранил. Остался только Каминский». Андрей как-то странно посмотрел на меня. «Вы что, в первый раз читаете эту статью?» — спросил он. «Конечно, я слышала несколько строчек из нее. Именно ее читал вслух дед-пенсионер на набережной, когда я сидела на соседней лавочке. Но только я не вслушивалась, занятая своими проблемами, и полностью действительно прочла только сейчас. Я так и сказала Андрею». «Послушайте», — медленно проговорил тот. «Раз уж вы прочитали статью, то ответьте нам на один вопрос. Почему вы втянулись в конкуренцию на автомобильном рынке?» Вопрос был столь неожиданным, что я опешила. «Но разве?» — спросила я, так как вопрос получше не пришел мне в голову. «Это не ваша работа? Разве не вы отдали компромат Каминского Терентьеву? Ведь совершенно ясно, что документы украли из сейфа вы, больше просто некому». «Документов у Терентьева нет», — ровным голосом произнес Андрей. «И никогда не было». «Но кому же вы их тогда отдали?» Еще больше удивилась я. «Никому. Документы еще у нас», — ответил Андрей. «И похоже, что они никому уже не понадобятся, ведь все решилось и без них». «Но разве не Терентьев вы должны были их передать?» «Нет, они должны были попасть в руки Алиеву. Это он нас нанял». «Наверное, даже если бы в ту минуту в квартире неожиданно появился розовый в зеленый горошек слон и сказал бы мне: „Здравствуйте, я ваша тетя“, я бы не удивилась так сильно, как когда узнала, кто же явился инициатором кражи документов. Да, представьте себе, не вездесущая Кротова со своим диктофоном, не Овсепян со своей ненавистью к Алиеву и неумеренным пристрастием к армянскому коньяку, и даже не Терентьев, который предпочитал хранить упорное молчание даже в такой ситуации. когда многие покрепче его раскалываются, причем добровольно. Нет, надо же было преступником оказаться Алиеву с его простодушием, о котором сейчас иначе, как в большущих кавычках, говорить невозможно. Алиеву с его нелепой вывеской насчет людей и женщин с непокрытой головой. Алиеву, который так честно поведал мне о том, что за рулем преследовавшей меня серебристой Нексии сидел его собственный сын. Голова у меня шла кругом, и не первый раз за время расследования дела о пропавших документах. Я, конечно, подозревала, что попадись мне в руки телефонный злодей, я узнаю все остальное, но, честно говоря, никак не могла ожидать, что это самое остальное окажется вовсе не таким, как я думала, а я-то собиралась найти неопровержимые доказательства того, что во всем этом деле замешан Терентьев, а затем потребовать у него вернуть документы в обмен на молчание. И тут медленно, но верно у меня отлегло от сердца. «Слава богу, Терентьев тут ни при чем», — подумала я и тут же посетовала. «Черт, ну и глупо же все получилось вчера. Господи, да знала бы я, что он тут ни при чем. Каким бы незабываемым стало для меня наше свидание. Ведь я повстречала мужчину совершенно моего типа, мою мечту, можно сказать. Я далеко не сентиментальна, но уверяю вас, узнав, что за всеми темными делишками все-таки стоял Алиев, я облегченно вздохнула. Но мои преступники, конечно же, не догадывались, о чем я думаю, тем более, что вслух я произнесла совершенно другое. «Мда», — сказала я, — «интересное кино». «Для нас с Марией, по-моему, кино уже не будет», — мрачно заметил Андрей. «Если бы вы только знали, каких нам трудов стоило выкрасть эти проклятые документы, чем нам пришлось пожертвовать, чтобы усыпить подозрения Каминских? Или вы думаете, что с госпожой Каминской мне было приятно проводить время? Если я о чем-нибудь и жалею, то уж никак не о том, что оставил ее в поезде без денег. Тем более, что деньги эти пошли на благую цель. Вряд ли Каминские смогли бы распорядиться ими так же хорошо. Хотя могли бы ведь, но не захотели». «Представьте себе», — подхватила Мария, «как приятно мне было разыгрывать любовь к Каминскому. Он раньше ко мне приставал, ведь жена у него и вправду не сахар. Впрочем, я всегда ему отказывала. Кончилось же тем, что он настолько меня зауважал, что решил связать со мной свою жизнь. И вот теперь все насмарку. Но откуда могла просочиться информация из компромата? Кто обнародовал все эти факты?» Кажется, мне все окончательно стало понятно. А когда я поняла двойную игру Каминского, то так и вскипело. А я еще удивлялась, как же он доверил мне некоторый процент информации из компромата. Ведь то, что он мне рассказал тогда, после автовыставки, само по себе могло бы нанести... выплывите тайны на поверхность, значительный урон его конкурентам. Но именно так и случилось. А из этого следовал только один вывод. Каминский собирался погнаться за двумя зайцами сразу. И ведь погнался. И вопреки известной поговорке поймал обоих. Причем моими руками. Вот гад. Оказывается, последние два слова предыдущего абзаца я даже произнесла вслух. «Кто гад?» — в один голос спросили Андрей и Мария, думая, наверное, что я сейчас назову имя того, кто воспользовался компроматом раньше, чем они успели его продать. «Да Каминский! Кто же еще?» — воскликнула я. «Вот гад! Какая же он и правда сволочь! Чужими руками жар загребать! Как вам это понравится? Использовал меня, чтобы убрать с дороги своих конкурентов? Теперь-то мне все ясно». «Вы ведь это читали?» — ткнула я пальцем в злополучную статью. «А знаете, почему Терентьев оказался как бы в стороне? Да потому, что я никому про его махинации не рассказала. Даже ему самому ничего не намекнула, что знаю о них. А все потому, что он постоянно отказывается говорить со мной о делах. «Постойте», — удивился Андрей, — «ведь мы, Мария, и я за вами следили. Вы не ездили к Терентьеву, и к Ротовой тоже, и к Овсепиану. Вот у Алиева вы были, я сам видел. Мы тогда сильно струхнули, думали, что вы уже все раскрыли. И все-таки я там была, а у Овсепиана побывал один мой хороший друг, которому я рассказала ровным счетом только то, что он должен был передать Овсепиану, ни слова больше. А к Терентьеву я, от волнения, вспомнив наше свидание, я даже начала заикаться. Ездила, изменив внешность, под видом Лады Красовской, супруги питерского бизнесмена. «Так это были вы!» — воскликнула Мария. «Я ведь была на автовыставке и слышала ваш ответ насчет вишневого Мерседеса. Надо же! Ни за что бы не догадалась, если бы вы сами мне сейчас не сказали, что вы и есть Лада Красовская!» Я была польщена. Все-таки был в моем горе-маскараде хоть какой-то плюс. Однако кое-что все-таки осталось для меня невыясненным. А еще оставался от разговора с Андреем и Марией неприятный осадок. Так что проникаться сочувствием к ним, что бы там они ни говорили, я не собиралась. Чувствовать жалость к двум преступникам? Они ведь в самом деле преступники, несмотря на то, что действовали довольно неумело, и несмотря на то, что мой собственный клиент, по всей видимости, немногим им уступает. Что ни говори, а получилась не слишком красивая картина. Зачем-то, ради какой-то благой цели, как утверждают Андрей и Мария, им потребовались деньги, и большие. Что это за благая цель, я не знаю. Но ради нее Мария согласилась на альянс с Каминским, который вряд ли способен, если вообще когда-нибудь был способен, вызывать в женщинах восхищение. А про Андрея я вообще молчу. Какой же может быть благая цель, если, преследуя ее, он согласился на связь с Эммой Эдуардовной, которая у нормального молодого парня вряд ли способна вызвать теплые чувства? Правда, я тут же вспомнила, что и сама в своем расследовании пользовалась не самыми красивыми методами. Взять хотя бы мое первое и последнее свидание с Терентьевым, на котором я думала большей частью о том, как бы выудить у него, моего главного подозреваемого, признание. Но все-таки, и это чистая правда, сколько раз я жалела о том, что судьба столкнула меня и его именно так, а не по-другому. А как было бы здорово встречаться с ним не как частный детектив с подозреваемым, а просто как женщина с мужчиной, ведь мы более чем просто симпатичны друг другу. «Но что же за благая цель у вас была такая?» — осведомилась я, отвлекаясь от своих мыслей. Ответила мне Мария. Однако, прежде чем это сделать, она обратилась к Андрею. «Знаешь, по-моему, мы должны все рассказать детективу. Пусть, выслушав нас, она сама решит, как лучше всего поступить в сложившейся ситуации. Похоже, мы все сейчас оказались не в очень-то приятном положении, и надо как-то его менять». Андрей молча кивнул. «Кажется, гадальные кости не соврали мне и на этот раз. Не зря они предрекли мне властные полномочия. Сейчас именно мне придется решать, что делать дальше, и я невольно почувствовала гордость». «Дело в том, что мы с Андреем брат и сестра», — начала Мария. «Правда, мало кто об этом знает. Мы носим разные фамилии, потому что у нас с Андреем разные отцы». «Кстати», — поинтересовалась я, — «ваш Андрей фамилия действительно Мурашов?» «Нет, конечно», — сказал Андрей. «А как вы выяснили эту?» «Наверное, на вокзале, когда мы с Эммой Эдуардовной покупали билеты на поезд до Москвы?» «Конечно», — ответила я. «Похоже, вы умеете предугадывать последствия». «Похоже на то», — смеясь, подтвердил Андрей. «Так неужели я, зная, что вы будете меня искать, стал бы давать вам в руки такой козырь, как моя настоящая фамилия?» «Нет уж, я даже сейчас ее не назову. Достаточно вам будет знать, что, устроившись на работу к Каминскому, я водителем, а Мария секретаршей, Мы обзавелись новыми документами, причем фамилии в них были уже другие. Тогда понятно, почему Воба, то есть Эмма Эдуардовна, клятвенно заверяла меня, что Мурашов — ваша настоящая фамилия. Ну да, конечно. Может быть, мне плохо удается играть роль человека, угрожающего вам по телефону, но уж о такой простой вещи, как смена фамилии и получение нового паспорта, я додуматься могу, хоть я и дилетант, и никакого преступного прошлого у меня нет, даже не ищите. Выяснив попутно то, что меня интересовало, я попросила Марию продолжать. Так вот, стала она рассказывать дальше. Когда наша мама умерла от пневмонии, Андрею было 14, а мне 12. Вот тогда-то нас и взял к себе один бывший мамин одноклассник. По-моему, он всегда был в нее влюблен. Мама дважды выходила замуж, но оба раза неудачно. Ни Андрей своего папаши, ни я своего не помним. Заботы о детях показались им слишком обременительными, и они предпочли не нести за нас никакой ответственности. Где они сейчас и с кем, мы не знаем, да и не хотим знать, честно говоря. Я угостила всех сигаретами, и мы втроем дружно закурили. «Что же было дальше?» — спросила я. А дальше, как я сказала, нас взял к себе мамин знакомый. Вообще-то мы хорошо его знали, и до маминой смерти он приходил к ней в гости, приносил нам игрушки и конфеты. К сожалению, в детстве мы всего этого видели маловато. После смерти мамы Вадим Кудрявцев заменил нам родителей, хотя мы никогда не называли его папой и даже дядей, просто звали по имени Вадим. Он прирожденный юрист, блестящий адвокат. Наверняка вам известно его имя. Он дал нам образование и вообще сделал для нас все, что мог. Ему даже удалось устроить нас на хорошую работу. Андрей — технарь по натуре, прекрасно водит машину. Я в совершенстве владею компьютером, умею общаться с людьми. Профессия секретаря-референта меня всегда привлекала. К тому же есть перспективы карьерного роста. Я действительно слышала это имя — Вадим Кудрявцев. В Тарасовской академии права, где я училась, он прослыл адвокатом, который очень редко проигрывает дела, которые ведет. Я даже видела его, еще когда была зеленой первокурсницей. Он несколько раз приходил читать у нас лекции. Все преподаватели ставили его нам в пример как блестящего юриста, который берется за самые запутанные дела. И вот, расследуя преступление, я сталкиваюсь с его приемными детьми. Мир тесен. Словом, продолжала Мария, пуская изящные колечки дыма. Вадим устроил нас на работу к одному из своих клиентов, которому очень помог в свое время и с которым поддерживал приятельские отношения. Как вы, наверное, догадываетесь, этим человеком был Каминский. Правда, есть тут одна деталь. Каминский не знал ни того, что мы брат и сестра, ни того, что нас опекает Вадим. Между прочим, идея Вадима. «Не говорите об этом никому», — говорил он. «Никогда не узнаешь, когда удача повернется к тебе лицом, а когда...» Мария усмехнулась, вспомнив любимую поговорку своего воспитателя и друга. «Задним фасадом». «Может статься, что лучше не говорить о своем родстве». Пусть это будет наша тайна. Конечно же, вы останетесь моими детьми, а я вашим отцом, но между нами. Фамилии-то у вас все равно разные. И как в воду глядел. Тут-то и началось самое главное, перебил Марию Андрей, считая, наверное, что она слишком уж углубилась в вопросы, которые вообще было бы лучше не затрагивать. Мы с Марией работали у Каминского уже достаточно долго. Я получил повышение, из простого автотехника стал личным водителем Каминских. Мария тоже сумела сделать карьеру. И вот тогда все и случилось. Мы не знали о том, что Вадим болен лейкемией. Он нам никогда не говорил. Конечно, он время от времени ложился в больницу. Но мы понятия не имели, что это он проходит курс химиотерапии. Он запрещал нам навещать его в больнице. Говорил о профилактическом лечении каких угодно болячек. Со временем мы с Марией сняли себе по квартире, стали жить раздельно. Все-таки у нас уже была своя личная жизнь. Я согласно покивала головой. Кажется, я уже знала, как дальше пойдет рассказ. Мне вспомнилось, что Кротова говорила о каком-то друге Каминского, который болен лейкемией и которого Каминский отказался судить деньгами на операцию. «И вдруг мы все узнали», — продолжал Андрей. Нам позвонил врач Вадима и сказал, что жить ему остается совсем недолго. Как мы тогда ругали его за молчание. Но он всегда был, есть и, надеюсь, будет упрямым, как осел. Заявил нам, что его болезнь — это его проблема. Но когда Вадим узнал, что нам известно о его болезни, он все-таки рассказал нам подробности. Не то чтобы ему этого очень хотелось, просто мы, как говорится, приперли его к стенке. На кухне послышался щелчок отключившейся кофеварки. Мария принесла кофейник, три чашки, сахар и сладкий рулет. За ароматным кофе Андрей и Мария рассказали мне все остальное. Ему были срочно нужны деньги, и большие. Единственным шансом для него была пересадка костного мозга. Мы разузнали, что операция эта делается в Штатах и стоит около 200 000 баксов. Таких денег у нас, конечно, не было. Даже если бы мы соединили наши доходы и сбережения, требуемой суммы не нашлось бы. Дело обстояло тем хуже, что у Вадима, пользуясь его болезнью, конкуренты увели немало дел, которые могли бы принести ему хороший гонорар. И тогда мы с Марией принялись искать другие пути. «Поймите нас, пожалуйста, правильно», — перебила брата Мария. «Мы совершили преступление, но мы не преступники. Да-да», — поспешно добавила она, видя, наверное, по моему лицу, что насчет чистоты поступков этих двух невинных овечек я сомневаюсь. «Формально во всем виноваты мы». Кража и денег, и документов совершена нами. И хотя деньги из сейфа вытащила Эмма Эдуардовна, не будь Андрея, этого бы не случилось. Но скажите, Мария посмотрела мне прямо в глаза. Если бы ваш отец оказался серьезно, почти неизлечимо болен, разве бы вы не пожертвовали всем ради него? Разве не пошли бы на все, чтобы он остался жив? А ведь для нас, Вадим, больше, чем отец. Только благодаря ему у нас была нормальная семья, и мы не выросли в детдоме. Только его стараниями мы смогли получить образование и работу. И даже не это самое главное. Главное то, что он любил нас так, как не любили собственные родные отцы. Представляете, в каком мы с Андреем были отчаянии, когда узнали, что он долгое время скрывал от нас свою столь серьезную болезнь. И как по-вашему? Неужели в нашем случае цель не оправдывала средства? Не знаю, что повлияло на меня сильнее всего. То ли моя усталость за последние дни, то ли бесхитростный рассказ двух молодых людей, то ли то, что прекрасный адвокат Вадим Кудрявцев умирает от лейкемии, никому, кроме двух его приемных детей, не нужный. Но вдруг я почувствовала, что вот-вот расплачусь. Хотя вообще-то это мне не свойственно. Вот еще. Слезы лить, когда действовать надо. Я помотала головой, стараясь стряхнуть с себя сентиментальное настроение и нацелиться на дело. Однако мое поведение, кажется, не укрылось от Марии и Андрея. «Даже вы, частный детектив, не смогли остаться равнодушной», — проговорила Мария. Тут только я заметила, что на ее лице видны дорожки от слез. «А что же тогда говорить про нас? Мы просто места себе тогда не находили. Все думали, как бы помочь Вадиму». Дальнейшее уже не являлось для меня секретом. Как раз в то время Эмма Эдуардовна стала недвусмысленно поглядывать на Андрея. Бедный парень не знал, куда от нее деваться. Я знала, до какого состояния может довести человека занудство в обла. А что тогда говорить об Андрее, который видел ее целыми днями, тем более, что мадам Каминская сама искала с ним встреч. Параллельно со своей супругой Каминский тоже решил обратить свой благосклонный взор на молодую, красивую секретаршу. Он стал осыпать ее знаками внимания, делая раз за разом предложения, которые ей явно пришлись не по нраву. Брат и сестра уже стали подумывать о том, чтобы найти себе другую работу. Болезнь Кудрявцева перевернула все. Именно тогда Андрей и Мария узнали от Вадима, что он просил Каминского судить его недостающей суммой, но получил отказ, который даже не назовешь вежливым. Они прекрасно понимали, что обращение Вадима к Каминскому было последним шансом. Больше денег взять было неоткуда. И вот тогда Андрей и Мария решили во что бы то ни стало получить с Каминских деньги и заодно отомстить им за все. Конечно, если бы Кудрявцеву стало известно об их плане, он бы непременно отговорил их, но, предвидя его реакцию, ни Андрей, ни Мария ни словом ему не проговорились. Речь шла о жизни близкого человека, и раздумывать о некрасивости и бесчестности поступков они уже не могли. Обстоятельства, как назло, будто сами подыгрывали Андрею и Марии. Эмма Эдуардовна, заполучив-таки Андрея, стала поговаривать о том, чтобы начать новую жизнь где-нибудь подальше от мужа, который изрядно ей надоел и который, к тому же, всячески старался выставить ее полной дурой перед всеми своими знакомыми. По правде сказать, жена бизнесмена из нее и вправду была никудышная. Она только и знала, что ходить по магазинам и болтать по телефону. С ней даже показаться в обществе было как-то неудобно. Она настолько усердно молодилась, что это бросалось в глаза всем и каждому. Похоже было на то, что она на всех производила точно такое же впечатление, как и на меня, когда я впервые ее увидела. Понятное дело, что ее болтливость могла сослужить ее супругу медвежью услугу. Так он и перестал делиться с ней деловыми проблемами. Андрей, следуя весьма спонтанному, надо сказать, плану, внешне старался изображать из себя пылкого молодого человека, соблазненного прелестями престарелой Матроны. В то же время Каминский, пытаясь завоевать гордую красавицу Марии и проникшись к ней уважением именно за ее гордость и ту твердость, с которой она отказывалась идти на более близкие отношения со своим шефом, стал доверять ей как никому другому. Потом он начал поговаривать о женитьбе на ней, а вскоре сделал Марии официальное предложение, которое она приняла, зная, что недалек тот момент, когда можно будет навсегда оставить назойливого бизнесмена в дураках. За сравнительно короткое время ухаживаний Каминский, полностью доверяя Марии, уже успел поведать ей несколько весьма существенных секретов, которые, если бы их узнал кто-то другой, могли бы принести молодым людям требуемую сумму. Узнав о том, что Каминский собрал компромат на всех ведущих тарасовских дельцов, занятых в сфере автобизнеса, Андрей и Мария решили выкрасть его из сейфа и продать, тем более, что Мария уже знала все, что касалось тайника в сейфе. Желание спасти Кудрявцева и отомстить Каминскому за то, что он отвернулся от старого друга, было слишком сильным. Они нашли покупателя на компромат, который предполагалось украсть, когда Каминский предпримет давно запланированную им деловую поездку. Произошло это случайно. Разговорившись со своим знакомым, менеджером Алиева, тем самым молодым человеком в очках и папкой под мышкой, которого я пару раз видела, они узнали, что Алиев очень интересуется всяческими грешками, которых у каждого тарасовского бизнесмена было, конечно же, предостаточно. Брат с сестрой, встретившись с Алиевым, договорились о передаче компромата ему за 200 тысяч долларов. И тут произошло сразу несколько связанных между собой событий, которые перевернули вверх тормашками весь разработанный Андреем и Марией план. Каминский собрался в деловую поездку в Москву. Это была как раз та самая поездка, во время которой меня наняла Эмма Эдуардовна. Уезжая, он намеренно, как я узнала у него самого, оставил в сейфе изрядную сумму зеленых и невзначай проговорился в разговоре с супругой, назвав ей код. Он правильно рассчитал, что она из любопытства обязательно заглянет в сейф, а увидев крупную сумму денег, не устоит против соблазна присвоить ее. Каминский, догадываясь о том, что у жены есть любовник, правда, он не подозревал, что любовником является Андрей, решил, что таким образом разбогатевшая жена уедет куда подальше с любовником вместе. Тогда он сможет без труда получить развод, ускомпрометированный им же самим. Но кто бы про это узнал? Супруги. И начать новую жизнь со своей секретаршей, так как знал, что добровольно вобла, привыкший жить в комфорте и достатке, развода не даст. Случилось так, как он рассчитывал. Любопытная вобла заглянула в сейф, ну и размечталась о совместном проживании с Андреем и с этими деньгами где-нибудь в райском уголке за границей. Перед ее воображением забрежило райское наслаждение. Но если бы Эмма Эдуардовна могла себе представить, что произойдет дальше, то, наверное, предпочла бы просто съесть шоколадный батончик Баунти, который, согласно рекламному ролику, как раз райское наслаждение дарит. Однако даром предвидения мадам Каминская не обладала, потому с радостью рассказала о деньгах, лежащих в сейфе, любовнику. Андрей и Мария оказались в сложном положении. С одной стороны, завладея они деньгами ненавистного хозяина, они уже добились бы своей цели, оплатили бы Вадиму Кудрявцеву дорогостоящую операцию. Можно было бы и не красть материалы, собранные Каминским. С другой стороны, компромат на тарасовских автодельцов был уже обещан Алиеву. Алиев же не такой человек, чтобы упускать возможность приобрести ключик, ведущий к разорению конкурентов по бизнесу. И скрыться от него было невозможно, руки у него длинные. Вот Марии и Андрею пришлось волей-неволей похищать документы из сейфа. Пока Андрей разбирался с воблой, в память о чем у меня осталась запись с моего жучка, Мария, надев перчатки, открыла сейф и тайник в нем и изъяла документы, а потом тихонько ушла из дома Каминских. В тот же день счастливая вобла, мысленно она уже начала тратить деньги из сейфа мужа, решила осчастливить и своего любовника. Достала деньги из сейфа и собственноручно вытерла влажной тряпкой его дверцу, чтобы не осталось следов. Кстати, по словам Андрея, которому вобла с восторгом, довольной своей ловкостью, рассказала о содеянном, в то время она как раз читала детективный романчик, в котором говорилось, что именно так преступнику удалось обмануть частного детектива. «Наверное, я сильно отличаюсь в лучшую сторону от того сыщика из книжки, если сразу обратила внимание на то, что идеально чистой дверцы сейфа быть не должна». Нельзя сказать, что Андрей обрадовался тому, что рассказала ему вобла. Ведь теперь ему пришлось бы расплачиваться и за кражу компромата, и за похищение денег, то есть за преступление, которое он задумывал, но фактически не совершил. Ко всему прочему, ближе к вечеру позвонил Каминский и сообщил, что вернется домой раньше, чем он думал, на завтра утром. И тогда вобла вдруг заявила Андрею, что они должны бежать. Увидев, что ее любовник колеблется, она пригрозила ему, мол, обо всем расскажет мужу, то есть заявит, что видела, будто Андрей открывает сейф. Из вобла, несмотря на всю ее глупость, могла бы получиться отменная шантажистка. Андрею пришлось согласиться, но вобла он теперь ненавидел так же, если не больше, чем самого Каминского. Для отвода глаз Эмма Эдуардовна, почерпнув видные идеи все из того же романчика, наняла меня для расследования ограбления. Помню, как она убивалась об исчезновении денег из сейфа, требовала от меня немедленно найти их. А сама, между прочим, паковала чемоданы для бегства с любовником. Дальнейшее известно. Поезд доехал до Ртищева, после которого в нем стало на двух пассажиров меньше, хотя вещи Эммы Эдуардовны остались в купе. А теперь о том, что пока не было известно. Нахально кинув мадам Каминскую, Андрей, радуясь тому, что сумел отомстить, вернулся в Тарасов с кейсом, набитым деньгами. Оставалось быстро разделаться с продажей компромата на дельцов автобизнеса. Андрей и Мария сообщили Алиеву, что папка с материалами уже находится у них. но они не учли того, что по своей жадности Алиев ни в чем не уступает Каминскому. Если бы кому-нибудь вздумалось устроить в Тарасове конкурс самых больших жадин, именно Алиев и Каминский оспаривали бы между собой первенство, и неизвестно, кому бы из них достались лавры победителя. В общем, Алиев заговорил о снижении цены. Он прекрасно понимал, какой опасности подвергали себя Андрей и Мария, храня документы у себя, и предвидел, что им захочется избавиться от них побыстрее. Словом, он предложил сумму в 4 раза меньше той, о которой шла речь первоначально, но документы, конечно же, стоили гораздо больше. Собранной Каминском информации хватило бы, чтобы сделать Алиева монополистом в сфере автобизнеса в Тарасове. И не только в нем, ведь даже маленькие выдержки из компромата, которыми поделился со мной Каминский, подняли жуткий переполох в сегодняшней прессе. Мария и Андрей оказались в затруднительном положении. В любой момент Алиев мог выдать их и завладеть документами. Они скрылись в квартире Андрея, которую он снял, вернувшись в Тарасов, и ожидая только продажи документов перед тем, как уехать в США с Кудрявцевым и оплатить операцию, которая может спасти ему жизнь. Впрочем, Мария продолжала работать у Каминского. Это было необходимо для того, чтобы предотвратить подозрения, которые могли появиться у Каминского. Так Мария узнала, что частный детектив, которого наняла Эмма Эдуардовна, продолжает работать, но теперь уже на Каминского. Слушая рассказ Андрея и Марии, мне нетрудно было войти в их положение. На них висело уже даже не одно преступление. И даже если бы дело не дошло до органов правопорядка, что вполне вероятно, то все равно молодым людям угрожали Каминский и Алиев с их связями в криминальных структурах. Понятное дело, перед Андреем и Марией остро встал вопрос, как помешать частному детективу вести расследование. Брат с сестрой были уже в панике, и поэтому, наверное, ничего лучше, чем угроза мне по телефону, им в голову не пришло. Мой телефон они знали. Еще Эмма Эдуардовна была моя визитная карточка. Андрей, даже не потрудившись как следует запутать следы, каждый день названивал мне с предмостовой площади, надеясь, что, позвонив с телефона автомата, он без труда проведет детектива и его не смогут найти. Но запутать меня у него не получилось. И вот теперь, порядком перепуганные Андрей и Мария, сидели за столом напротив меня и ожидали моего решения. Положительно, гадальные кости никогда меня не обманывают. Вот я и получила те самые властные полномочия, которые они мне давеча предсказали. Я тщательно взвесила все за и против. Итак, передо мной 2 человека, которых, несмотря на их испуганный вид, следовало бы считать преступниками, поскольку они признались в том, что украли деньги и документы. Однако деньги требовались им, чтобы оплатить дорогостоящую операцию для человека, который для них ближе, чем кто-либо другой, и который сейчас находится на грани между жизнью и смертью. Мой же клиент оказался, мягко говоря, порядочной сволочью. Если же говорить более жестко, то сволочью непорядочной. Он не только зажилил мой гонорар, но и моими собственными руками как следует столкнул лбами своих конкурентов. Да столкнул так, что искры посыпались. Не хотел гад такой своими беленькими ручками, которые ничего тяжелее Паркера не держали, делать грязную работенку. Вложил частичку своего компромата в мои уста. Я не я буду, если не стребую с него премиальные. Подумайте сами, что мне оставалось делать в такой ситуации, а? И я сказала: «Ну вот что, дорогие мои, я думаю, что действовать нам с вами нужно так».